пустыни. Всегда ненужно и непрошено в мой дом спокойствие входило. Я клялся быть стрелою, брошенной рукой Немврода или Ахилла. Но нет, я не герой трагический, я ироничнее суши. Я злюсь, как идол металлический среди фарфоровых игрушек. Он помнит головы курчавые, склоненные к его подножью, жрецов молитвы величавые, грозу в лесах объятых дрожью, и видит горестно смеющийся всегда недвижные качели, где даме с грудью выдающейся пастух играет на свирели. Какая странная нега в ранних сумерках утра, в тайне вешнего снега, во всем, что гибнет и мудро. Золотоглазой ночью мы вместе читали Данта, сереброкудрой зимою нам снились розы Леванта. Утром вставай, тоскуя, грусти и радуйся скупо, весной проси поцелуя у женщины, милый и глупый. Цветы, что я рвал ребенком в зеленом драконьем болоте, живые на стебле тонком, о, где вы теперь цветете? Ведь есть же мир лучезарней, что недоступен обидам краснощеких афинских парней, хохотавших над Эврипидом. Я не прожил, а протомился половину жизни земной. И Господь, вот ты мне явился невозможной такой мечтой. Вижу свет на горе Фаворе и безумно тоскую, и море весь дремучий сон бытия. Что моя молодая сила не смирилась перед твоей, что так больно сердце томило красота твоих дочерей. Но любовь разве цветик алый, чтобы ей лишь мгновение жить? Но любовь разве пламень малый, что ее легко погасить? С этой тихой и грустной думой как-нибудь я жизнь дотяну. А о будущем ты подумай. Я и так погубил одну. Счастье. Больные верят в розы майские и нежны сказки нищеты. Заснув в тюрьме, виденья райские наверняка увидишь ты. Но нет тревожней заброшенней печали посреди шелков, и я принцессе на горошине всю кровь мою отдать готов. Хочешь, горбун, поменяться своею судьбой с моей? Хочешь шутить и смеяться, быть вольной птицей морей? Он подозрительным взглядом смерил меня всего. Уходи, не стой со мной рядом, не хочу от тебя ничего. У муки столько струн на лютне, у счастья нету ни одной, взлетевший в небо бесприютнее, чем опустившийся на дно, и заклинающий проказу, сказавший деве Тальфа. Ему дороже нищий Лазарь, великолепного волхва. Ведь я не грешник, о Боже, не святотатец, не вор, и я верю, верю, за что же тебя не видит мой взор? Ах, я не живу в пустыне, я молод, весел, пою, и ты, я знаю, отринешь бедную душу мою. В мой самый лучший, светлый день, в тот день Христово воскресенье, Мне вдруг примнилось,